позвала одного из болтаджи, который когда-то повел себя с нею неучтиво, сказала, что прощает его, и в знак прощения дарит ему дорогую сорочку. Такая сорочка приличествовала бы и самому султану. Болтаджи надел ее и в тот же день скончался в страшных мучениях. Селим прислал своему сыну отравленную сорочку. Зачем? Думал жить вечно, устраняя единственного наследника? Или не заботился о достойном продолжении рода османов, могучей лозы османова древа? Шахзаде не спал тогда всю ночь, все допытывался у Ибрагима. Ибрагим перебирал случаи из истории. Там можно было найти еще и не такое. Но кто же может успокоить себя прошлым? В конце Рамадана умер султан Селим. Умер от болезни почек на пути из Стамбула в Эдирне, в тех самых местах, откуда 8 лет назад выступил против родного отца, султана Баязида Святого. Может, носил эту неизлечимую болезнь в себе уже давно, и, не имея ни времени, ни надежд на получение престола, расчистил себе путь к власти убийствами своих братьев, их детей, укорочением века самому султану Баязиду. Носил в себе дикую боль, тщетно пытался унять ее опиумом, может, собственной болью мог бы оправдать и свою нечеловеческую жестокость. Жестокость к врагам уже не удивляла никого. Все османы были жестоки. Но к родному и единственному сыну... Известие о смерти принес в Манису Ферхат Паша, бывший раб, родом из Шибеника, грабитель и убийца, любимец Селима и Сулеймана. Одного очаровал своей зверолютостью, другого — быстрым умом, песнями, беседами. За него выдали Сулейманову сестру, Сельджук Султанию, принцессу, гордую своей красотой. Но и она, так же, как и Валиде, была в восхищении от бывшего раба. Для османов происхождение никогда много не значило. Только заслуги, верность, преданность и личные достоинства. Кто умел крикнуть громче всех во время штурма вражеской крепости, ударить сильнее всех саблей, растоптать наибольшее количество врагов, растолкать локтями всех вокруг, лезть напролом без стыда и совести, лишь бы только во славу Аллаха и на пользу и услужение султану. Каждый нищий мог стать великим визирем, вчерашний раб — царским зятем. Ведь сказано, разве же у них лестница до неба? Паша, загоняя коней до смерти, мчал из Эдирни, чтобы принести в Манису весть о смерти султана, прежде чем об этом узнают в Стамбуле. Он торопил Сулеймана быстрее, быстрее, в столицу, в султанский дворец, пока не проведали янычары, пока стамбульская чернь не выплеснулась на улице. Сулейман не верил. Султан мог подговорить Ферхат Пашу, заманить Сулеймана в западню и расправиться. Ферхат Паша падал на колени, целовал Сулеймановы следы. Сияние очей моих, разве бы осмелился раб твой? Сулейман кривил тонкие губы в усмешке. Слишком много черных теней затемняло сияние самого Ферхат Паши. В царской семье хотел властвовать безраздельно, соперников не терпел. Если перед Шахзаде заискивал, то Ибрагима ненавидел открыто. называл его ржавчиной на сверкающем мече османов.